От связи к бытию вместе. В то мгновение, как ты больше ни от кого не зависишь, внутри воцаряется глубокое спокойствие и глубокое молчание, расслабленное позволение. Это не значит, что ты прекращаешь любить. Напротив, впервые ты узнаешь новое качество, новое измерение любви. Любви, которая больше недвижима биологией. Любви, которая ближе к дружественности, чем к любого рода связи. Именно поэтому я даже не говорю «дружественная связь», потому что эта связь утопила столько людей. Медовый месяц, который никогда не кончается. Любовь – это не связь. Любовь связывает, но не становится связью. Связь – это нечто законченное. Связь – это существительное. Поставлена точка, и медовый месяц кончился. Теперь нет больше никакой радости, никакого энтузиазма. Теперь все кончено. Что-то продолжается лишь ради исполнения обещаний. Может быть, что-то продолжается, потому что так удобнее, комфортнее, уютнее. Может быть, что-то продолжается, потому что тебе не остается ничего другого. Может быть, что-то продолжается, потому что если это прервать, будет столько проблем. Связь означает нечто завершенное, законченное, закрытое. Любовь никогда не связь. Любовь – это бытие вместе. Это всегда река, текущая, нескончаемая. Любовь не знает никаких точек. Медовый месяц начинается, но не кончается никогда. Это не роман, который на определенной странице начался и на определенной странице кончился. Это продолжающееся явление. Кончаются влюбленные. Любовь же продолжается. Это нескончание. Это глагол, несуществительное. Почему мы низводим красоту бытия вместе до связи? Почему мы так спешим? Потому что бытие вместе рискованно, а связь предлагает безопасность. В связи есть определенность. Бытие вместе – только встреча двух незнакомцев. Может быть, просто остановка на ночлег, за которой утром последует расставание. Кто знает, что будет завтра утром. И мы так боимся, что хотим все сделать определенным, предсказуемым. Мы хотим, чтобы завтрашний день соответствовал нашим идеям. Мы не оставляем ему никакой свободы решить по-своему. Поэтому мы тотчас же низводим любой глагол до существительного. Стоит вам влюбиться в женщину или в мужчину, как вы тут же начинаете думать о том, чтобы пожениться, сделать это законным контрактом. Почему? Каким образом в любовь входит закон? Закон входит в любовь, потому что никакой любви нет. Это только фантазия, и вы знаете, что фантазия исчезнет. Прежде чем она исчезла, нужно ее закрепить. Прежде чем она исчезла, нужно что-то предпринять, чтобы расстаться стало невозможно. В лучшем мире, где люди более медитативны, и на Земле немного больше просветления, люди будут любить, любить безмерно. Но их любовь будет оставаться бытием вместе, не связью. И я не говорю, что их любовь будет лишь на мгновение. Очень возможно, что их любовь может быть гораздо глубже вашей любви. В ней может быть высшее качество близости. В ней может быть больше от поэзии и божественности. И очень возможно, что их любовь будет длиться дольше, чем ваши так называемые связи. Но этого не будут гарантировать закон, суд, полицейский. Гарантии будут внутренними. Любовь будет преданностью сердца, молчаливой сопричастностью. Если бытие вместе с кем-то приносит радость, тебе захочется испытывать больше и больше радости. Если близость приносит радость, тебе захочется исследовать эту близость глубже и глубже. И есть некоторые цветы любви, которые расцветают лишь после долгой близости. Есть и однолетние цветы. 6 недель они цветут на солнце, но через 6 недель уходят навсегда. Есть цветы, которым, чтобы расцвести, нужны годы. А есть цветы, которым нужны многие годы. Чем больше требуется времени, тем любовь глубже. Но это должно быть преданностью одного сердца другому сердцу. Этого не нужно даже облекать в слова, потому что облекать в слова значит профанировать. Это должно быть молчаливой преданностью. Глаза в глаза, сердце в сердце, существо в существо. Это нужно понимать, не говорить. Забудьте о связях и научитесь бытию вместе. Стоит вам оказаться в связи, как вы начинаете принимать другого как должное, и это разрушает все любовные романы. Женщина думает, что знает мужчину. Мужчина думает, что знает женщину. Никто никого не знает. Невозможно знать другого, другой остается тайной. А принимать другого как должное оскорбительно, неуважительно. Думать, что ты знаешь свою жену, очень-очень неблагодарно. Как ты можешь знать эту женщину? Как ты можешь знать этого мужчину? Это процессы, не вещи. Этой женщины, которую ты знал вчера, сегодня больше нет. Столько воды утекло в Ганге. Это другой человек, совершенно другой. Будь вместе с ней снова. Начни сначала. Не принимай ее как должное. И мужчина, с которым ты спала прошлой ночью, посмотри на его лицо утром. Он больше не тот же человек. Многое изменилось. Столь многое, неизмеримо многое изменилось. В этом разница между вещью и человеком. Мебель в комнате остается прежней. Но мужчина и женщина, они больше не прежние. Исследуй с самого начала. Начни сначала. Именно это я подразумеваю под бытием вместе. Бытие вместе означает, что вы всегда начинаете сначала. Постоянно пытаетесь познакомиться. Снова и снова вы представляетесь друг другу. Вы пытаетесь увидеть многие стороны личности друг друга. Вы пытаетесь проникнуть глубже и глубже во внутренние царства чувств друг друга, в глубокие тайники существа. Вы пытаетесь разгадать тайну, которую разгадать нельзя. Это радость любви, исследование сознания. И если ты с кем-то вместе, не низводи этого до связи, и тогда другой станет для тебя зеркалом. Исследуй его. Неосознанно ты будешь исследовать и самого себя. Проникая глубже в другого, узнавая его чувства, его мысли, его глубинные течения, ты будешь узнавать и собственные глубинные течения. Влюбленные становятся друг для друга зеркалом. И тогда любовь превращается в медитацию. Связь безобразна, бытие вместе красиво. В связи оба ее участника остаются слепыми друг к другу. Только подумай, сколько времени прошло с тех пор, как ты смотрел в глаза своей жене? Сколько времени прошло с тех пор, когда ты смотрела в глаза мужу? Может быть, годы? Кто смотрит в глаза собственной жене? Ты уже принял как должное, что знаешь ее. Что еще теперь ты можешь увидеть? Незнакомые люди интересуют тебя больше, чем те, кого ты знаешь. Ты знаешь всю топографию их тел. Знаешь, как они откликаются. И знаешь, что все происшедшее будет происходить снова и снова. Это повторяющийся круг. Это не так. Не совсем так. Ничто никогда не повторяется. Все каждый день остается новым. Старыми становятся лишь твои глаза. Старыми остаются лишь твои предпосылки. И на твоем зеркале собирается пыль. И ты теряешь способность отражать другого. Поэтому я говорю, будьте вместе. Под этим я подразумеваю постоянный медовый месяц. Продолжайте исследовать и идти вглубь друг друга, находя новые способы любить друг друга, находя новые способы быть друг с другом. И каждый человек – такая бесконечная тайна, неисчерпаемая, непостижимая, что никогда невозможно сказать «я ее знаю» или «я его знаю». Самое большое ты можешь сказать «я сделал, что только мог», но тайна остается тайной. Фактически, чем больше ты знаешь, тем таинственнее становится другой. Тогда любовь – постоянное приключение.